Николя вернулся к берегу Сены, пересек Гревскую площадь и поехал до причала Сен-Поль. Там, как всегда по утрам, царил гвалт. Разношерстная публика, отчаянно толкаясь, осаждала большую крытую баржу, которую тянула идущая по берегу упряжка лошадей. Для удобства путешественников и торговцев баржа отчаливала в строго определенные дни и часы. Однажды Николя совершил прогулку на королевской барже, ежедневно совершавшей плавание вверх по течению до самого Фонтенбло. Молодой человек остановился и, приподнявшись в стременах, залюбовался выстроившимися вдоль берега кораблями. Потом пришпорил коня, и через несколько минут он уже подъезжал к особняку Бове, нынешней резиденции баварского посла, расположенной возле церкви Сен-Поль. Николя вспомнил, что на примыкавшем к церкви кладбище хоронили умерших в Бастилии узников. Гроб на кладбище доставляли тюремщики, они же и присутствовали при погребении. Напыщенный привратник, чье высокомерие, очевидно, соответствовало высокому положению его хозяина, долго не хотел пускать всадника во двор особняка. Когда же Николя, наконец, въехал в ворота, внимание его немедленно привлек светловолосый молодой человек, босой, в рубахе и коротких штанах, старательно очищавший грязь с кузова кареты с гербом Баварии. Мажордом с резким немецким акцентом пригласил Николя пройти в прихожую. Неучтивость мажордома разозлила Николя, но, понимая, что гнев ему не поможет, он решил сохранить невозмутимость, чего бы это ему ни стоило. Челядинцы снисходительно повторили ему то, что он уже знал. Провинившийся кучер полномочного посла Баварии бежал, и никто из них не знает, где он сейчас. Так как у Николя не было ни возможности, ни желания еще раз расспросить барона Ван Эйка, он попросил привести к нему лакея, сопровождавшего карету во время поездки в Версаль. Величественным жестом мажордом указал на белокурого малого, усердно отскребавшего карету. Малого позвали и велели ему ответить на вопросы этого господина. Неотступно следовавший за этим господином мажордом явно не собирался оставлять Николя один на один со свидетелем, поэтому комиссару пришлось увести малого в каретный сарай. Раскрыв табакерку, Николя протянул ее лакею, и тот, переминаясь с ноги на ногу, вытер руки и смущенно взял щепотку. На его широком, красном от смущения добродушном лице читалось волнение, вызванное вниманием, оказанным ему представителем власти. Николя тоже взял понюшку и вдохнул ее с ладони. Добрую минуту под сводами сарая звучало дружное чихание. Затем Николя высморкался в один из тех тонких батистовых платков, которые Марион старательно стирала и гладила для него каждый день. После недолгих размышлений лакей без особого стеснения облегчил нос, используя для этой цели подол собственной рубахи. Он явно успокоился, с лица исчезло выражение тревоги. «Совместное чихание сближает, а потому не следует его недооценивать», — подумал Николя. Когда он однажды поделился этим наблюдением со своим другом, доктором Симагюсом, корабельный хирург объяснил, что сия очистительная процедура сродни племенным обычаям. Подобно совместной игре или трапезе, она отгоняет злых духов, рассеивает дурные мысли и избавляет от гнетущих ощущений. Совместно получаемое удовольствие рождает взаимное доверие. Глядя на радостное сияющее лицо лакея, Николя начал исподволь задавать вопрос. Для начала комиссар спросил, откуда он родом, и, узнав, что малый из Нормандии, рассыпался в похвалах провинции, ее лошадям и коровам, ее сочным пастбищам и ее славящимся своей красотой женщинам. Незаметно он перешел к сути дела. «Скажите, это вы правите лошадьми?» «Увы, нет, сударь. Я бы очень хотел, но пока мое место на запятках кареты». «Ах, как я хочу носить кучерские сапоги или врею, расшитую снизу доверху галунами!» Воздев взгляд к потолку, он, видимо, погрузился в несбыточные мечты о том времени, когда он, сидя на облучке роскошной кареты, станет погонять резвых коней, и они помчатся по улицам города во главе пышной кавалькады. Он видел себя на кучерском месте, откуда он, словно монарх, своими подданными повелевал веренными ему лошадьми. «Кучер-то удрал», — наконец проговорил он, — «так что деваться некуда, придется искать ему замену. Но они опять посадят кого-нибудь из горлодеров». «Горлодеров? А как их иначе назовешь? Стоит им только задницу на козлы опустить, как они уже начинают драть нос и орать на всех. Они, видите ли, умные, потому что сидят выше нас». Внезапно задумавшись, не сказал ли он чего лишнего, он умолк, но потом, видимо, поняв, что ничего страшного не случилось, с задумчивым видом продолжил. «У него из всех нас самое большое жалование было, так что денежки за табак он откладывал на черный день». «Вы знали о его делишках?» «А то как же! Да только кто ж его выдаст? Наше слово против его ничего не значило. А кому охота оказаться на улице?» «Не могли бы вы рассказать, что случилось вчера вечером?» «Как не рассказать такому достойному господину с таким добрым табачком?» Намек был понят, и Николя снова раскрыл табакерку. Малый вновь расчихался, а потом привычно воспользовался полой рубахи, чтобы прочистить нос. «Мы возвращались из Версаля по большой парижской дороге», — начал он. «Гийом, то есть кучер наш, был что-то не в себе. Наверное, у него совесть была нечиста из-за табака. Да, вот еще. Когда мы из замка выезжали, нашу правую пристяжную задела карета Нунце, что пыталась нас обогнать, и здорово поцарапала ей ногу. Да мясо разодрала». Подъехав к сербскому мосту, кучер попросил разрешения у хозяина остановиться и промыть кобыле рану. Бедняжка жуть как хромала. «Ну и грязище, скажу вам, там была». Чтобы не запачкаться, я снял башмаки и закатал штаны, а уж потом соскочил на землю. Но чулки все равно пропали. И приотличные, скажу я вам, чулки. А все потому, что там ступить негде, сплошное месиво из грязи и отбросов. И вдобавок воняло, как из сточной канавы. Николя слушал с неослабевающим вниманием. «Темно уж было, но кое-что мы все же разглядели. Туда, понимаете, до нас еще одна карета причалила. Из нее вылезли двое и стащили в воду третьего. А тот, похоже, вовсе соображение потерял. Кучер наш Гийом спросил, чего они тут делают, а те сказали, что возвращаются с пирушки, где их приятель допился до чертиков и теперь себя не помнит. Ну, мне их ответ не понравился. Напился, и ладно, но в воду-то зачем макать? В общем, оба этих типа мне не понравились. Но пока я раздумывал, они сорвались с места, словно учуяли чего-то, запихнули своего приятеля в карету и умчались так быстро, словно им фитиль в задницу засунули, простите за грубое слово. Мы промыли коняги рану, и ей полегчало. Когда мы доехали до Парижа, у заставы Конферанс нас задержал караул и нашел этот чертов табак. Бьюсь об заклад, это все та грязюка. Будь наша карета чистенькой, какой она стала, после того, как я сейчас ее помыл, никому бы и в голову не пришло нас останавливать. Как можно, чтобы карета посла, едучи из Версаля в Париж, перемазалась, словно свинья в луже? Вот таможня и не упустила своего». «Мне все ясно», — произнес Николя. «Вы отличный рассказчик». Польщенный, малый выпятил грудь и одернул рубаху. «А вам удалось разглядеть тех людей на берегу?» Прикрыв глаза, лакей попытался собраться с мыслями. «Лица у них были темные». «Вы хотите сказать, что они были чем-то озабочены?» «Да нет, уже смеркалось, и лиц было не разглядеть. Я увидел только плащи и шляпы». «Может быть, вы рассмотрели их пьяного товарища?» «Да нет, его я тоже особо не рассматривал. Разве что парик у него сбился на рожу. Ну, да в его состоянии он этого не заметил». Николя задумался. В голове роились неясные мысли, подтверждавшие, что внутренний механизм запущен, Его винтики и пружинки пришли в движение, и теперь он остановится только в случае поломки. Комиссар вспомнил о цели своего визита. «Так куда же делся кучер?» «Приставы проводили нашу карету до дома, а как только распрягли, Гийом удрал, да так быстро, словно ошпаренная кошка». Резиденцию посла Николя покидал с чувством выполненного долга. Свидетель допрошен, осталось только подать отчет Сартину, а тот, в свою очередь, отчитается перед Шуазелем. Послу Баварии принесут извинения, и все вновь пойдет своим чередом. Происшествие канет в небытие, оставив неприятный осадок, но и он скоро забудется, а задетое самолюбие успокоится. Не будет никакой загадки. Имя и приметы кучера разошлют всем комиссарам и интендантам королевства, и если полиции повезет, его поймают и отправят на галеры. В ожидании всадника лошадь Николя объедала высаженные вдоль побеленной стены поздние розы. Николя вскочил на коня и поскакал навстречу с Бурдо. Оставив позади новый мост и улицу Дофин, он свернул на перекрестке Бюсси и вскоре спешился перед знакомым кабачком на улице Бушери-Сен-Жермен. Только что пробило четверть первого. Войдя в маленький зал с обшарпанными столами, он увидел мамашу Морель. Заметив дорогого гостя, почтенная Матрона заспешила к нему навстречу и с чувством прижала к своей пышной груди. Его новая должность не повлияла на ее симпатию к завсегдатаю заведения. Возможно, в случае необходимости она даже надеялась на его помощь, ибо, нарушая запреты полиции и привилегии корпорации мясников, она готовила и подавала свиные потроха. Изучив вкусы Николя, она немедленно принесла ему стакан сидра и тарелку с хрустящими шкварками, нарезанными тонкими длинными полосками. Через несколько минут появился Бурдо. Оба исключительно серьезно относились к составлению обеденного меню и, поманив хозяйку, обратились к ней за советом. «Дети мои!» — с дружеской непринужденностью, входившей в число ее достоинств, произнесла она. «Я, разумеется, не была предупреждена о вашем визите, однако на полите у меня кое-что имеется, и я, несомненно, смогу вас порадовать. Во-первых, суп из бараньих потрошков». От избытка чувств ее могучая грудь едва не выскочила из корсажа. Ей пришлось прервать свою речь, дабы упрятать ее обратно. «Для таких знатоков, как вы, у меня нет секретов. Кладем в кастрюльку 4 или 5 фунтов свежей говядины». «С лопатки?» — поинтересовался Бурдо. «Да, с лопатки, если угодно. Кусочек мягкий, сочный. Когда бульон закипит, добавим сало и бараньи потрошки. Ну, конечно, не пожалеем соли, гвоздики, тимьяна, пары качанчиков латука или горсточки щавеля, хотя от щавеля может поменяться цвет. Да, чуть не забыла, непременно несколько головок белого лука. Когда все как следует разварится, для консистенции и цвета добавим несколько желтков, предварительно разболтав их с уксусом». «А во-вторых?» — спросил Николя. «А во-вторых, блюдо, которое я подаю далеко не каждому — котлетки из свиной печенки. Впрочем, как я уже сказала, от вас у меня нет секретов. Берем 2/3 печенки и 1/3 сала и нарезаем мелко-мелко. Добавляем душистые травы, толченую гвоздику, перец, мускат, чеснок и 3 яичных желтка. Затем формируем котлетки, оборачиваем их кусочками брюшины и укладываем в глиняную форму, на четверть заполненную растопленным салом, а сверху брызгаем белым вином. Потом хорошенько тушим и подаем с горчицей. Пальчики оближешь». Друзья наградили Матрону аплодисментами, и она исчезла на кухне. Теперь можно было спокойно поговорить. «Что нового дала ваша поездка в Гринель?» Инспектор с сомнением пожал плечами. «Хозяин дома встретил меня крайне неприветливо, разговаривал надменным тоном и вел себя очень заносчиво, словом, портрет, который вы мне набросали, оказался верен. Если бы не Пикар, я бы и вовсе проездил впустую. История с ключом весьма запутанна. Разумеется, второй ключ был, но, похоже, его потеряли во время ремонтных работ, проводившихся в доме перед вселением в него новых хозяев. Так что ничего определенного. Что еще? Ничего особенного. Я еще раз осмотрел апартаменты Виконт. Попасть туда можно только обычным путем, через дверь или же влезть в окно. Рискуя чистотой костюма, я даже проверил дымоход. В подтверждение своих слов он принялся затирать черные полосы, запачкавшие его камзол. Зато мне удалось изучить книги, собранные в библиотеке. Сплошные благочестивые сочинения и теологические трактаты. Странный выбор для молодого человека. Вас он тоже удивил? Надо бы заняться этой библиотекой вплотную. А еще туалетная комната. Возле столика возникла мамаша Морель с дымящейся супницей в руках, и фраза Бурдо повисла в воздухе. Набросившись на еду, друзья надолго отвлеклись от служебных забот. «Мне кажется, — проговорил Бурдо, — эти нежные мясные кусочки просто необходимо запить чем-нибудь покрепче. Сидр слишком слаб и не позволяет в полной мере оценить их вкус». «У нашей хозяйки нет разрешения подавать вино. Она давно рискует заработать неприятности от корпорации мясников, так что ей ни к чему ссориться еще и с виноторговцами». Она по секрету рассказала мне, что они уже подсылали к ней лазутчиков, чтобы проверить, как соблюдаются правила в ее заведении. «И все же, — возразил Бурдо, — мне кажется, что для некоторых клиентов она могла бы припасти несколько кувшинчиков молодого вина». «Не для нас. Она и без того держит нас за глотку, приготовляя для нас восхитительную свинину». «Знаю, знаю. Вам бы только отведать фрикассе из свиных ножек. Но когда служитель закона разрешает нарушить закон...» «Разумеется, видя во мне представителя власти, она не дерзает противиться моему пристрастию к свиным ножкам. Но что касается вина, она не осмеливается приступить закон». Бурдо нарочито вздохнул. Его добродушное лицо, столь часто вводившее преступников в заблуждение, излучало довольство и счастье. Он высоко ценил совместные трапезы, предоставлявшие друзьям возможность поговорить вне служебной обстановки. «Ну что ж, вернемся к нашему делу. Скажите, Николя, что вы надеетесь найти в церкви кармелитов?» «Записка, скорее всего, написана графиней де Рюэсек. Почерк женский, очень аккуратный. Других женщин я в доме не видел». «Когда я уезжал из Гринеля, граф приказал подать ему карету. Он собирался в Версаль». Мамаша Морель внесла огромное глиняное блюдо, где в шипящем масле золотились котлетки в хрустящей корочке. «Ну, мальчики, что вы на это скажете?» «А вот и горчица». «Скажем, что еда, как всегда, выше всяческих похвал. А мой друг Бурдо даже рискнул утверждать, что такое великолепие заслуживает хорошего вспрыскивания». Хозяйка приложила палец к губам. «Нет уж, я не намерена рисковать из-за графинчика спиртного. Конечно, вы не станете чинить мне неприятности, но кто его знает, не сидит ли тут очередной тип, который только и ждет, чтобы прижать меня к великой радости, сами знаете кого». И удалилась, испуганно озираясь по сторонам. «Вот видите, Бурдо, она не клюнула». «Так о чем мы говорили? Ах, да, Версаль. Эта поездка не предвещает ничего хорошего. Наш граф поехал собирать сплетни и жаловаться своим покровителям». «Увы, вы правы. У этого субъекта при дворе есть свои люди». Сыщики немного помолчали. «Вы по-прежнему убеждены, что мы имеем дело с убийством?» — наконец промолвил Бурдо. «Да, я в этом совершенно уверен. Получив заключение Сансона, я поделюсь с вами своими соображениями. Когда у нас будут доказательства, мы немедленно начнем дело об убийстве и выявим тех, кто попытается противостоять правосудию. Но нам придется начинать все сначала. Кто, как, почему?» Свиные котлетки таяли во рту. Корочками хлеба сотрапезники старательно подобрали с тарелок последние капли жира. Насытившись, Бурдо раскурил трубку. «Вскрытие назначено на 9 вечера. Не забудьте наполнить табакерку». Николя улыбнулся. Этот совет он получал каждый раз, когда они отправлялись на вскрытие. Чтобы предохранить себя от ароматов мертвецкой, Бурдо всегда советовал нюхать табак, причем как можно больше. Расстались они в 3 часа. Николя, взяв коня под уздцы, решил пойти пешком, благо монастырь кармелитов располагался не слишком далеко. С первого дня своего пребывания в Париже город очаровал его, и с тех пор он использовал любую возможность, чтобы прогуляться по его улицам. Его доскональное знание парижских кварталов поражало Сартина и помогало ему в работе. Держа в голове подробную карту столицы, он мог за минуту мысленно перенестись в любую его точку, в любой заброшенный тупик. Пройдя улицы Фур и Вье-Коломье, он зашагал по улице Кассет, прошел мимо Бенедиктинского монастыря Святых Даров и прибыл на улицу Важерар, куда выходили проездные ворота монастыря кармелитов. Стук копыт его лошади на безлюдной улице пробуждал гулкое эхо. Остановившись, Николя с волнением окинул взором монастырь, ставший его первым парижским пристанищем. Отсюда он отправился в Шатле, где состоялась его встреча с начальником парижской полиции. Рабуин всегда был самым ловким среди его агентов. А сейчас он словно растворился. Где, черт возьми, он мог прятаться? Ведь он же тут, на месте. Николя чувствовал на себе его взгляд. Так и не решив эту загадку, молодой человек, убедившись, что располагает достаточным временем, решил навестить своего старого друга, отца Григуара. Привязав лошадь, он прошел по знакомому коридору, пересек двор и вошел в аптекарскую келью, наполненную ароматами целебных трав. Пожилой монах, сдвинув на кончик носа очки, взвешивал на весах какую-то травку. Николя ощутил знакомый дурманящий запах и, не удержавшись, чихнул. Монах обернулся. «Кто меня беспокоит? Я же просил!» «Бывший подмастерье, бретонец из Нижней Британии». «Николя!» — монах обнял его, а затем, желая как следует рассмотреть, отошел на шаг. «Ясные глаза, решительный взор, благородная наружность, здоровый цвет лица. Все гуморы в полном порядке. Я знаю о твоем повышении. Помнишь, что я тебе предсказывал?» «У меня было предчувствие, что господин де Сартин изменит твою жизнь, и часто благодарю за это Господа». Они погрузились в воспоминания недавнего прошлого. Николя рассказал отцу Григуару, что привело его в монастырь, и от него узнал, что графиня де Рюиссек часто бывает в здешней часовне, ибо исповедуется у одного из отцов кармелитов. Время шло, и, несмотря на приятную беседу, Николя с напряжением ждал, когда церковный колокол пробьет 4. Вскоре ему показалось, что колокол запаздывает. Взглянув на часы, он так и подскочил. Прозвонить должны были уже давно. Тут отец Григуара объяснил, что один из братьев лежит при смерти, и, не желая нарушать его покой, звонарь перестал отбивать часы. Запыхавшись от быстрого бега, молодой человек влетел в церковь. Она была пуста. Успокоенный, Николя перевел дух, значит, он пришел раньше. Вокруг витали удушливые ароматы ладана, погасших свечей и всепроникающий запах тления. Он обошел 4 боковых предела. Нигде никого. Любуясь величественной статуей Девы Марии из белого мрамора, он вспомнил, как отец Григуар с чувством сообщил ему, что ее изваяли по рисункам Бернини. Задрав голову к куполу, он увидел пророка Илию, мчавшегося по небесам в огненной колеснице. Расположенный перед алтарем колодец, куда опускали тела усопших монахов, был открыт. Николя хорошо знал этот люк, через него в подземную часовню подавали святую воду. От запаха ладана Николя снова начал задыхаться. Присев на молитвенную скамью, он попытался справиться с неприятным чувством. Внезапно он услышал крик, а следом торопливые шаги, эхом прозвучавшие среди стен здания, не позволяя определить, с какой стороны они идут. Шаги быстро стихли, и воцарилась такая глубокая тишина, что стало слышно, как потрескивают свечи и поскрипывают рассохшиеся деревянные панели. Снова послышались крики, и вбежал раскрасневшийся отец Григуар, а за ним семенили три монаха. «Как же это? О, Господи! Господи, Николя! Случилось ужасное!» — отрывисто восклицал отец Григуар. «Успокойтесь и расскажите мне все по порядку. После того, как вы ушли, меня известили о смерти нашего настоятеля. Уезжая, отец Аббат передал управление монастырем мне. Я распорядился подготовить для похорон склеп, а там... там... что там? Когда отец Ансельм спустился туда, он обнаружил... нашел... что он нашел? Тело графини де Рюйсек. Она упала в колодец».